Глава 17. Нашим новым игроком стал никто иной, как Нико. Мало того, на следующий день перед матчем выяснилось, что тренер поставил его играть защитником, то есть вместо меня. Еще и Дуне снова разрешили играть. Так что мне оставалось только торчать на скамейке запасных с провиденцией и смотреть, как Нико играет. Выигрывает, точнее. Хоть тренер Эванс и заснул в третьей четверти, я-то и шагу не ступил на поле, а остальные отлично знали, что делать. Пасуй Нико. «Даже не пытайся вести, Бермудес, отдай мяч Нико. Дуна, пасуй Нико. Нет, Лаура, не в кольцо, пасуй Нико». Забавно. Хоть мы и выиграли, никто, кажется, не обрадовался. Даже сам Нико. «Круто сыграли», — поздравили нас соперники. И мы дали друг другу 5. «Слушай», — пристал я к провиденции, — «ты ничего не видишь? Может, что-нибудь хорошее?» промычала провиденция, закрыв глаза. Тренер повел нас в пиццерию рядом со спортивным центром отметить выход в финал. Мы расселись за длинный стол и заказали пиццу и картошку фри. Лаура и Дуна заспорили с Патриком и Бермудесом про название команды. Не могли же мы так и играть без него. Тренер, широко распахнув глаза и раздув ноздри, объявил, что нам придется играть против пираньеров. Они славились тем, что грызли ногти, как пираньи. Еще больше они славились своими трехочковыми, но тренер был уверен, что мы победим. Я почти не слушал. Я не мог оторвать глаз от Нико и перестать злиться на него. «Да мне все равно, выиграем мы или нет», — вскочил я наконец. Ребята прекратили жевать и уставились на меня. Кажется, даже ниточки расплавленного сыра, повисшие на кусках пиццы, вздрогнули. Обычно я в таких ситуациях краснею и стараюсь исчезнуть, но тут кто-то будто начал говорить моим голосом за меня. Сначала я хотел выиграть просто, чтобы родители вернули мне комиксы про мистера Вундера, и все стало как раньше. Но я так больше не хочу. Не хочу, как раньше. Мне нравится с вами играть. И лучше уж я никогда больше не прочитаю ни одного комикса, чем буду без конца торчать на скамейке запасных. Я вышел из пиццерии и побрел, куда глаза глядят. И тут кое-что вспомнил. Я вернулся к ребятам и протянул тренеру пачку ушных палочек. Он вытаращил на меня глаза. Как будто я превратился в жабу и напялил парик. «Почистите уши перед матчем. И не заснете». Я снова вышел на улицу и направился в спортцентр. И, несмотря на смертельную усталость, даже пожалел, что не прихватил с собой мяч. Как никогда хотелось покидать. Позади послышались шаги. Это был Нико. Терпеть его не могу. Чего ему надо? «Добить меня пришел». Кивнул я на мяч у него под мышкой. «Не кипятись. Хочешь мяч — бери. Но я не за этим. У меня есть план. Я знаю, как заставить тренера вывести тебя на поле». Началась финальная игра. Названия у нашей команды так и не было, а мы с провиденцией так и сидели на скамейке запасных. Тренер Эванс снова притащил термос с кофе и полез чесать ухо пальцами. Я аж взбесился. Я же дал ему палочки. Он решил не слушать. Нико вошел в раж. Он настоящая звезда этого матча. Помог Бермудесу, который так устал, что еле переставлял ноги. Провел мяч за середину поля, не пропустил ни одного паса от Лауры и Дуны и ни разу не промахнулся. Да такого просто не бывает. «На защиту! Быстро!» — заорал тренер противников. «Не опускайте его! Он слишком быстрый!» — пожаловался разыгрывающий пираньеров. Сразу несколько игроков бросились на перерез Нико. Он обернулся и за секунду отыскал, кому передать мяч. Лаура, на которую никто из пираньеров даже не смотрел, поймала мяч и забросила точно в кольцо. Трибуны взорвались радостными криками. Тренер пираньеров попросил тайм-аут. Тренер Эванс спросил Бермудеса, помнит ли он про большой палец с тренировки. «Только четко палец вверх. На палец вниз у нас запрет», — «Желудком у меня беда, но знаки помню я всегда», — фыркнул Бермудес. Он вымотался еще после первой минуты матча. «Молодец, Бермудес», — похвалил тренер, крепко хлопая Бермудеса по спине. Во время следующей атаки Бермудес показал палец вверх. Сигнал играть двойку. Это такая комбинация, когда кто-то из нашей команды должен заблокировать защитника и открыть путь к кольцу тому, у кого мяч. Патрик бы и бегемота в супе не заметил, не то что палец. Поэтому Нико подал ему знак, ущипнув за бедро. И Патрик заблокировал бежавшего за Нико защитника. Они оба повалились на пол, но Нико остался открыт, принял пас от Бермудеса, прорвался под кольцо и... «Двухочковый! Отлично сработано, Бермудес!» — обрадовался тренер. Кофе у него расплескался, и мокрая ткань футболки натянулась на огромных мышцах. К концу первой четверти мы обогнали соперников на 17 очков, а я так и не встал со скамейки. Что подумают мама с папой? Ко мне подошел Нико. Помните, он придумал, как вывести меня на поле? В общем, суть была в том, чтобы Нико упал, и у тренера не осталось выбора. «Джоэл, на площадку вместо Нико!» Но тут что-то пошло не по плану. Повисла тишина. Все уставились на тренера Эванса, разинув рты. Даже Патрик перестал ныть, что больно упал. «Вы уверены?» — спросил я тренера. У меня даже голова закружилась. «На все 100!» — улыбнулся он. «Иногда мы так хотим победить, что забываем обо всем остальном. Но ты был прав. Вы все, особенно ты и Бермудес, сделали то, на что мало у кого хватает смелости. Вы поработали над собой и постарались измениться. Я не стану лишать вас вашей победы. Провиденция, ты тоже иди играть. За Дуну». «Ой, да не стоит. Играть мне не важно, мне просто хотелось с кем-то подружиться», —